Рахиль, так звали тещу, не упускала случая прочесть наставления молодоженам. Каждый вечер приносил ей волнующие переживания, как будто Пату была первой женщиной, которая предстояла лечь в постель с мужчиной. «Держи его в руках, не давай ему воли», — твердила она дочери, — «не то обнаглеет, сядет на голову. Мужчину надо с самого начала приучать к порядку». Так поучала Рахиль свою дочь. Но Пату впускала ее слова в одно ухо и выпускала в другое. Ей не терпелось остаться с косой наедине. Она вертелась, напевая в ночной рубашке перед зеркалом. А мать говорила и говорила, считая себя обязанной передать неискушенной молодой женщине весь свой опыт супружеской жизни. «Твой отец ни разу даже не взглянул ни на кого, кроме меня, потому что... Что ты распелась, дурища? Впору ли тебе петь, как девчонки?» Выходила из терпения ее мать. А Пату все напевала, напевала без конца одно и то же. Но стоило ли бронить ее за это? Почему же не петь, если хочется? О нашей любви, мой милый, и смерть не разорвет, пела Пату, вертясь перед зеркалом. А Куса, давно уже угревшийся в просторное, как палуба корабля, постели и наполовину впавший в дремоту, все слышал, и песенку своей жены, и ворчанье тещи. «Чтоб вам провалиться обеим!» — ругался он в душе и желал только одного — заснуть так крепко, чтобы Пату не удалось его разбудить. А Пату нисколько не занимало, что думает ее супруг. Любит он ее или не любит, приятны ему ее объятия или нет. Главное, была она сама. Важно было только, что она сама думает и ощущает. Пату принимала испытанное в просторной, словно палуба корабля постели, наслаждение, как награду, считала его воздаянием за свои заслуги, скажем, хотя бы за то, что она проявила такое безмерное терпение и так долго сохраняла свою девственность. Зато теперь Пату пожинала плоды своего добродетельного девичества. Сегодня был ее праздник, и все были обязаны радоваться вместе с нею. «Первая моя, ты мне дороже души», — сказал некогда дочке виноторговец Баха, когда мать однажды красиво причесала ее, нарядила в новенькое платье и послала поцеловать руку отцу. С тех пор Пату никогда не сомневалась, что она для всех первая и всем дороже души. В детском ее сознании навеки запечатлелся услышанный ею от отца первого мужчины, которого она видела и с которым разговаривала в жизни, комплимент. Она запомнила эти слова и поверила им. А впоследствии ее мать способствовала тому, что в ней упрочилась вера в свое совершенство. Когда они с матерью мылись вместе, Рахиль смотрела на дочь с восхищением и говорила: «Ты будешь счастливее меня, ведь у тебя на теле гораздо больше родинок». Пату была убеждена, что Кус раздевает ее в постели для того, чтобы сосчитать ее родимые пятна. Иногда она говорила мужу: «Взгляни-ка, вот у меня и здесь родинки». Как раз в такую минуту, что у Кусы сразу пропадало всякое любовное желание. А Пату, сидя на постели и заложив руки за голову, поворачивалась в разные стороны, чтобы муж мог лучше рассмотреть и сосчитать родинки на ее теле. «О нашей любви, мой милый, и смерть не разорвет», напевала без конца Пату. Каждое утро она вставала с этими словами, когда Кусы давно уже не было дома, и каждый вечер с этими же словами ложилась в постель, когда Куса уже спал или притворялся спящим. Но Пату, взобравшись на просторную, как палуба корабля, кровать, начинала с того, что будила супруга. Для этого у нее было много разных приемов. Если не помогала щекотка, она засовывала ему в ноздри кончик своей косы, и он в конце концов оказывался вынужденным открыть глаза. Но окончательно пробуждался он, лишь когда засыпала Пату. И тогда мозг его принимался лихорадочно работать, придумывая, как бы поскорее извести виноторговца Баху, изощряясь в проклятиях и колдовских заклинаниях, которые могли бы убить его. Но никакие проклятия и колдовские заговоры не помогали. Баха и не думал умирать. И в одну из таких ночей Куса понял, ощутил всем своим преисполненным отвращения телом, что ему совершенно невыносимо лежать рядом с этой тупоумной женщиной, что он едва ли выдержит еще одну ночь в постели с ней. На другой день Куса заявился к черноглазой Малалу. Его приход никого не удивил. Куса был известен и здесь. Услышав вдали лязганье его мешка, черноглазая Малалу звала дочерей: «Ну-ка, которая из вас свободна? Куса идет, вынесите ему виноград». Дело было в том, что она уже отлично знала Кусу. Ни за что, даже под угрозой смерти, царский слуга не переступил бы ее порога. Когда черноглазая Малалу впервые пригласила его в дом, он ответил: «Нет уж, нет, спасибо, милая моя», таким тоном, словно разумел под этим: «Как ты осмелилась предложить мне такое?» После этого его уже не зазывали в дом, а выносили ему виноград на улицу, угощали его у дверей и угощали сами, пока гость, придерживая одной рукой мешок, перекинутый через плечо, держал на ладони другой, свободной руки, гроздь винограда и обкусывал с нее зерна, как с кукурузного початка, развлекая хозяек ничего не значащей болтовней. Но на этот раз Куса изменил своему обыкновению. Смущенно улыбнулся черноглазый Малалу, встретивший его перед дверью с тарелкой, на которой лежала кисть винограда, и прошел мимо нее прямо в дом. Черноглазая Малалу с усмешкой последовала за гостем, сразу сообразив, какая муха укусила заносчивого царедворца —